Глава шестая. Ужас в коридоре. Черед быстро встал и уверенно положил руку на плечо все еще стоящего на коленях Хенли. «Переверните ее», — сказал он. «Что? Переверните ее на спину и проверьте, действительно ли она мертва. Вы ведь участвовали в войнах, так что не теряйте голову, возьмите себя в руки». «Слушаюсь, сэр». Если бы старший писарь оглянулся. Однако он не оглянулся. Его хромая нога мешала ему, когда он возился со все еще мягким, но мертвенно-тяжелым телом. Потом старший детективный инспектор Джон Чевиот сделал нечто такое, чему бы он никогда не поверил. Скажи ему кто-нибудь, что он способен так поступить. Он молча подбежал к Флоре. Теперь ее глаза смотрели на него с немой отчаянной просьбой. Чевиот крепко схватил пистолет указательными большим пальцами за кончик ствола и поднял его. Всего лишь в двух шагах от Флоры стоял один из низких столиков черного тикового дерева. Хотя у лампы с абажуром и шелковистой парчи с бахромой была тяжелая на вид подставка из окрашенного в темный цвет фарфора, Чевиот знал, что подставка полая. Он поднял лампу левой рукой, а правой положил под нее пистолет. Потом опустил подставку лампы, которая свободно накрыла пистолет. Однако все это Чевиот сделал только после того, как быстро кое-что отметил. Пистолет до сих пор был теплый. На указательном пальце Чевиота, которым он прикоснулся к дулу, остались слезы сгоревшего черного пороха. На золотой ромбовидной планке, вставленной в деревянную рукоятку, были выгравированы переплетенные инициалы А. Д. Для того, чтобы спрятать пистолет под лампу, Чевиоту пришлось отвернуться на несколько мгновений. Он молниеносно повернулся обратно. Мистер Хенли не оглянулся. Но... Боже всемогущий! Чевиоту показалось, что одна створка двери танцевального зала приоткрылась всего лишь на 2 дюйма. И тут же закрылась. У него создалось неясное впечатление, что он увидел что-то красное, очевидно, платье или, возможно, волосы между блестящими оранжевыми филенками двери с золотистыми арабесками. Однако он не мог быть уверен в этом. Это был лишь мимолетный проблеск в уголке глаза, неясный и, вероятнее всего, совершенно обманчивый. Причин нервничать не было. Маргарет Ренфрю лежала на спине с широко раскрытыми глазами и отвалившейся челюстью. Она не слышала музыку и уже никогда не услышит ее. Мистер Хенли, все еще бледный, но уже немного пришедший в себя, пошатываясь, поднялся с колен. «Мистер Чевиот», — сказал он, — «кто это мог сделать?» Чевиот рискнул посмотреть на Флору. Его глаза заклинали ее и задавали немой вопрос. «Флора, Флора, почему ты?» А ее глаза с таким же отчаянием отвечали. «Это не я! Это не я! Это не я!» Мистер Чевиот повторил старший писарь своим хриплым, серьезным голосом. «Кто это сделал?» Мистер Хенли не замечал, что перешел на грубоватый тон. «Вы этого не сделали», — сказала. «Я тоже. Эта дама, которой я испытываю надлежащее уважение и не стану ни на что намекать», — он кивнул в направлении Флоры, — «тоже этого не сделала. Я наблюдал за ней, и она ни на секунду не вынимала руки из муфты». Это была правда. Это была настолько очевидная правда, настолько поразительная, что Чевиот сказал, не раздумывая. «Вы видели рану. Выстрел сделали из маленького пистолета, так называемого карманного. Если бы вы или я выстрелили сквозь карман, чтобы ослабить звук и чтобы не было световой вспышки». Мистера Хенли это так ошеломило, что с его губ сорвалось проклятие. «Осмотрите мою одежду», — сказал он, и начал с изумлением оглядываться по сторонам. «Вы ведь, собственно, уже старший инспектор центрального дивизиона. Ну, давайте, осмотрите ее, а я осмотрю вашу». «Но...» «Нет, позвольте, сэр, я настаиваю на этом». Чевиот исполнил его просьбу. Он даже открыл футляр с письменными принадлежностями и осмотрел палку Хенли, однако ничего не обнаружил. Он знал, что мистер Хенли, который потом осмотрел его одежду, тоже ничего не обнаружил. Его мысли были заняты муфтой Флоры. Не было ведь никакого... «Ну, разве что ради формальности, да?» — предложил он с улыбкой, которая наверняка выглядела застывшей и гротескной, когда он поднимал с ковра муфту Флоры. Флора тоже не могла выстрелить сквозь муфту так, чтобы там не осталось черное опаленное отверстие от взорвавшегося пороха. Он повертел муфту в руках, однако не обнаружил никакого отверстия, и вернул муфту Флоре. Флора уже не дрожала. Ее страх перед ним, ее шарахание от него, даже если они объяснились какой-то неизвестной причиной, уже исчезли. Ее губы едва шевелились, когда она заговорила. «Любимый», — прошептала она так тихо, что Чевиот едва расслышал. «Любимый, любимый, любимый, вы ведь знаете, что это не я». Потом ее голос стал громче. «Но кто это сделал?» — воскликнула она. — Здесь в коридоре больше никого не было. Это тоже была правда. В коридоре больше никого не было. Керосиновые лампы бросали призрачный свет на черную лакированную древесину. Канарейки подпрыгивали в клетках, словно сопротивлялись громкому музыкальному прибою и соревновались с ним. Чевиот снова посмотрел на мистера Хенли. Тот с инстинктивной услужливостью отдал честь, приложив два пальца ко лбу. «Это не мое дело, мистер Чевиот». «Но», — и он указал пальцем вокруг, — «возможен только один способ. Одна из этих дверей должна была открыться, и кто-то высунул из нее пистолет». «Я мог бы поклясться», — спокойно сказал Чевиот, «что ни одна из этих дверей не открывалась, когда был сделан выстрел». «Вы в этом уверены, сэр?» «Абсолютно уверен. Но помолчите. Дайте мне подумать». Он посмотрел на ковер. Эта женщина не могла быть убита пулей, потому что здесь не было ни одной человеческой руки, которая могла бы послать пулю. И тем не менее это произошло. Чевиот особенно обостренно слышал тиканье часов в карманчике своего жилета. Это вывело его из оцепенения. Он снова взглянул на часы и увидел, что прошло уже 3 минуты после полуночи. Вальс должен закончиться через несколько секунд. Оркестр играл достаточно долго. Мисс Ренфрю шла в танцевальный зал. Об этом она сказала, пригласить гостей на ужин. Еще мгновение, и оттуда вывалится целая толпа танцоров. Если в коридоре обнаружат мертвое тело... «Секундочку», — сказал Чевиот двум своим собеседникам. Он подошел к двери танцевального зала, открыл правую створку и посмотрел внутрь. На него никто не обратил внимания, или, по крайней мере, ему показалось, что на него никто не обратил внимания. Из толпы кружащихся танцоров в лицо Чевиоту ударил порыв воздуха, душного, но ароматного. Дюжина скрипачей играла на небольшом возвышении, с них ручьями лил пот. Туалеты женщин с широкими юбками, а некоторые со сборчатыми рукавами, как у повседневных платьев, переплетались в мелькающем узоре — розовым, синим, зеленым и белым или бело-желтым. Он видел перед собой полдюжины разного вида причесок. У многих девушек волосы были вплетены цветы, а у некоторых даже красивые перья. Каждого тонкого запястья свисала на шнурке танцевальная программка, которая раскачивалась и контрастировала с черными фраками мужчин, когда танцующие пары проносились мимо Чевиота. У всех дам на руках были перчатки до локтей, а у мужчин белые перчатки из шевро. Некоторые люди, как говорила Флора, до сих пор считали вальс неприличным. Этого Чевиот не понимал. Все мужчины держали своих партнерш на расстоянии, равном длине руки. И тем не менее, в этой сцене из сна, в приглушенном мерцающем керосиновом освещении, пульсировало какое-то сдерживаемое волнение. Чевиот тоже его чувствовал. Лица женщин раскраснелись от кружения, лица мужчин — от усилий или спиртного. На паркете, натертом воском до зеркального блеска, у окон с тяжелыми подвернутыми зелеными занавесями, эмоции проявлялись необузданно и откровенно. «Что из всего этого следует?» — спросил он себя. «Во-первых, что все ясно, как Божий день. И, во-вторых, что эта ясность могла привести к убийству. Изнутри, в двери, как он увидел, торчал в замке большой латунный ключ. Чевиот сделал шаг вперед в зал. Он незаметно положил руку на ключ, вытащил его из замка и сунул в карман. Внешне галопом неслись его мысли, все совершенно прилично и естественно, как в детском садике. Но что кроется внутри? Внимание! Одна кружащаяся пара, незаметная в этом разноцветном вихре и мерцающем свете, врезалась в Чевиота. Он не успел увернуться. Он почувствовал мягкий удар какого-то тела. Танцоры зашатались, однако не потеряли равновесие. Чевиот тут же принялся рассыпаться в извинениях перед молодой дамой. «Мадам, покорно прошу вас извинить меня. Это произошло исключительно по моей вине. Я неосторожно встал на вашем пути». Молодая дама, красивая, запыхавшаяся девушка со светло-каштановыми волосами, в которые были вплетены незабудки, и широко расставленными карими глазами в синем шелковом платье, часто дышала, измученная быстрым темпом. Однако она не забыла сделать красивый реверанс. Поднять большие глаза, улыбнуться и тут же опустить глаза. Наконец Чевиот ухватил ту черту, которой обладали все женщины в этом обществе и в особенности Флора. Это была их безусловная женственность, самое сильное оружие, которым может обладать женщина и которое причиняет наибольшее затруднение мужчинам. «Прошу вас, не говорите об этом, сэр», — улыбнулась запыхавшаяся девушка, словно речь шла о чем-то неслыханном. «Тут ведь даже и говорить не о чем. Такие вещи совершенно обычны. Конечно, мой партнер согласен с этим». Она оглянулась. Чевиот увидел, что она смотрит прямо в глаза гвардейскому офицеру, капитану Хогбину, с которым он уже обменялся парой слов в фойе. Несколько секунд капитан Хогбин молчал. От него лишь веяло злобой и бренди с пуншем. Однако и потом он не проявил ярости, а лишь высокомерие. Он погладил усы и бакенбарды. «Это снова вы, гужок?» — закартавил он. «Ну, хагашо. Придется мне наказать вас, как полагается, в соответствующее в геме и в соответствующем месте. А теперь, дугужок, убегайтесь отсюда». Он быстро вытянул вперед свою длинную правую руку, намереваясь презрительно толкнуть Чевиота в грудь. Однако произошла еще одна удивительная вещь. Чевиот буквально закипел от злости, хотя вообще редко испытывал это чувство и никогда не подавал виду, что испытывает его. Он на какую-то долю секунды опередил своего противника. Его открытая левая ладонь, приведенная в движение всем весом тела, врезалась словно таран, вытянутую колесом грудь гвардейского офицера. Подошвы капитана Хогбина судорожно заскользили по натертому воском паркету. Потом он упал с таким грохотом, что затряслись керосиновые лампы. Он мгновенно вскочил и уверенно расставил ноги в остроносых военных башмаках под тонкими черными панталонами. Взгляд у него был яростный. Было бы неправдой утверждать, что девушка с каштановыми волосами бросилась к нему. Но она схватила его за руки в танцевальной позиции и тихо сказала что-то успокаивающим тоном, что именно нельзя было понять в этом шумном зале. Чевиот ждал, глядя в глаза капитану Хогбину. Внешние приличия победили. Капитан Хогбин увел свою партнершу. Никто из остальных присутствующих, увлеченных танцем, не обратил ни малейшего внимания на это происшествие. Какая-то девушка в сиреневом туалете громко захихикала. Круглолицый Фредди Дебит проплыл мимо, словно в трансе, и на расстоянии меньшем, чем длина руки, придерживал какую-то величественную брюнетку в розовом туалете. Чевиот попятился и вышел из зала. Закрыв за собой дверь, он вынул из кармана ключ и запер обе створки двери снаружи. Ключ он оставил в замке. По лбу у него скатилась капля пота. Что с ним происходит, черт возьми? Неужели на него тоже повлияла атмосфера танцевального зала? Или, возможно, где-то в глубине души его гложет и грызет сомнение в невиновности Флоры? Сама Флора, которая пятилась все дальше и дальше от мертвого тела, встретила его возгласом в более тихом коридоре. «Джек, боже мой, ну что вам понадобилось в танцевальном зале в такую минуту?» Чевиот тем временем уже пришел в себя. «Я запер дверь», — сказал он, как ни в чем не бывало. При этом он пристально наблюдал за искренними ясными глазами Флоры и ее губами. «Не можем же мы позволить, чтобы они ввалились сюда, разве не так? А теперь спокойствие, не нужно спешить». «Но это ужасно!» Она кивнула золотоволосой головой в направлении Маргарет Ренфрю, однако не посмотрела туда, а заломила руки. «Что мы должны делать?» «Я скажу вам». Флора едва не вскрикнула, когда он сделал шаг вперед. Он быстро направился к двери будуара леди Корк. Сначала постучал, потом повернул дверную ручку, ту, которая открывала или закрывала замок с громким щелчком, и вошел внутрь. Леди Корк дремала в кресле у догорающего огня. Чепчик с оборками сполз на бок. Рука покоилась на крюке. У попугая глаза тоже были закрыты. Однако, когда замок щелкнул, леди Корк выпрямилась и повернула голову. Это была сообразительная старая дама. Какие-то мысли Чевиота наверняка отражались на его лице. «Что-нибудь случилось, юноша?» Поняла она и встала. «Да, у меня ведь есть глаза». «Что случилось?» «С сожалением, вынужден вам сказать, что ваша племянница, мисс Ренфрю...» «Она вовсе не моя племянница», — отрезала леди Корк, и ее лицо стало жестким. «И даже не родственница, если уже об этом зашла речь. Что она снова натворила?» «Ничего. С ней случилось несчастье. Если говорить без обиняков, она мертва». «Мертва», — повторила леди Корк через несколько секунд, и, казалось, под глазами у нее появились бледные пятна. Потом эти глаза прищурились. «Несчастье, говорите?» «Да, это всего лишь полицейская формулировка, чтобы удар оказался не слишком сильным. Ей сзади выстрелили в сердце, она лежит в коридоре». «Именно поэтому, мадам...» Чевиот перехватил ее напряженный взгляд. «Я должен попросить вас помочь. Как полицейский, я не могу позволить, чтобы в коридоре топталось много народу, пока я надлежащим образом все не обследую. Не будете ли вы столь любезны? И не поможете ли мне задержать ваших гостей в танцевальном зале, сказав им что-нибудь или предложив продолжить танцы, или по другим предлогам, как вам будет угодно? Не будете ли вы любезны задержать их там на 10 или 15 минут, не говоря им пока что о случившемся? Можете ли вы и хотите ли вы это сделать?» «Конечно», — энергично ответила леди Корк и ударила клюкой в пол. «Могу и хочу. К тому же там есть 10 вдов из высшего общества, присматривающих за порядком, которые мне помогут». Она энергично шагнула вперед, потом остановилась и надула губы. «Ее застрелили», — тихо сказала она. «Кто это сделал? Ее любовник?» На этот раз лицо Чевиота осталось непроницаемым. «У мисс Ренфрю был любовник, леди Корк? Ха! Только не говорите, что у нее его не было. Конечно же, был. Его имя? Откуда мне знать? Эта девушка держала язык за зубами, но разве это не было видно по ее глазам?» «Кое-что я в них видел, вы правы. Одновременно высокомерие и стыд, щепетильность и страх, страх, что кто-нибудь прочтет это по ее лицу. И в то же время это было написано помадой на ее губах, так что мог прочесть каждый. И зачем ей все это понадобилось в 31 год. Ха! Вот они, современные пуританки. Ее старческое лицо начало подергиваться от злости, словно под тестом закипела вода. Не стану отрицать, мне это было противно. Это коварство, это проклятое коварство. О, Боже! Неужели она думала, что мне это помешает? Леди Корк внезапно заквохтала, словно смеялась или вспомнила еще что-то. В мое время, юноша, девушка не была девушкой, если не имела их по меньшей мере с полдюжины до своих 20 лет. Если вы хотите найти любовника Марго, ищите его там, в танцевальном зале. Однако она отрицала, что у нее был любовник. А теперь она мертва. Леди Корк. Леди Корк мелкими шажками протопала мимо него и уже была почти у двери. А? Я верно предполагаю, это предположение я уже сделала раньше, что мисс Ренфрю украла ваши драгоценности. Или, по крайней мере, вы думали, что это сделала она. Музыка прекратилась. После нее осталась огромная пустота в этом старом затхлом доме. Из танцевального зала донеслись редкие аплодисменты. Они прозвучали просто как дань вежливости. Было очевидно, что выбившиеся из сил гости, мужчины и женщины, страстно захотели сытно подкрепиться, поесть и выпить. «Ну так как, леди Корк? Вы подозревали мисс Ренфрю?» «Поторопитесь, юноша. Разве вы не слышите то, что слышу я? Пригласят их на ужин или не пригласят, они все равно сейчас помчатся галопом вниз, как лошади к кормушкам. Поторопитесь!» «Пока что я могу не торопиться. Я запер дверь танцевального зала снаружи». «О, Боже!» — заскрежетала леди Корк почти так же, как ее попугай. Ее поведение изменилось. Она бросила на Чевиота взгляд, выражающий утонченный сарказм. «Ну и что же? Разве вы успокоите их любопытство, если будете держать их под замком? Неужели все они придут в восторг, когда обнаружат, что дверь заперта? Вы ответите на мой вопрос, леди Корк? Вы намерены тиранить меня, юноша?» «Нет, мадам. Но если вы не ответите мне, я должен буду предположить, что вы подозревали мисс Ренфрю и действовать в соответствии с этим». Она по-прежнему смотрела на него. По выражению ее лица он понял, что догадался правильно. Он готов был поклясться, что она была на волосок от того, чтобы воскликнуть «Конечно!», но ее своеобразное мышление снова ушло куда-то в сторону. Леди Корк фыркнула, со щелчком открыла дверь и вышла в коридор. Покинутому Чевиоту не оставалось ничего другого, как только последовать за ней. Леди Корк не обратила ни малейшего внимания на Флору, ни на мистера Хенли, стоящих там же, где и раньше. Маленькая бычкообразная фигура хозяйки дома на мгновение остановилась у тела Маргарет Ренфрю. Старуха несколько раз моргнула. «Бедная девушка!» — низким голосом сказала она. И, не произнеся больше ни слова, направилась к двери танцевального зала. Открыла ее, вошла внутрь и закрыла за собой дверь. Шум голосов усилился, потом раздался взрыв аплодисментов. «Итак», — обратился Чевиот к Флоре, — «посмотрим, что можно сделать». Он, естественно, не должен был разрешать, чтобы тело сдвигали с места. Это понадобилось только для того, чтобы он, именно он, мог отвлечь внимание старшего писаря и спрятать теплый пистолет, которым недавно пользовались выпавший из руки Флоры Дрейтон. Однако это не имело такого уж большого значения. Маргарет Ренфрю тяжело упала на пол. Контуры ее фигуры, включая положение рук и ног, отпечатались на запыленном ковре. Чевиот перевернул ее обратно и при этом сумел уложить каждый палец и носки туфель в первоначальное положение. Делая это, он уже понимал всю ошеломляющую беспомощность своей позиции. Он не мог фотографировать. У него не было мела, не было никакой лупы, никакой рулетки. Но все это были мелочи. Он вполне мог найти им приблизительную замену. Даже современный эксперт-баллистик не сумел бы идентифицировать пулю, выпущенную из гладкоствольного оружия. И даже если бы Чевиот допустил, что Флора невиновна, и нашел какое-либо приемлемое объяснение, почему она держала в муфте пистолет, он все равно никогда не сумел бы доказать, из какого пистолета был сделан выстрел. Отпечатки пальцев, на которые он так рассчитывал, когда предлагал свой эксперимент полковнику Роуэну и мистеру Мейну, в данном случае были просто-напросто бесполезны. Кроме прислуги, например, Соланж, его самого, мистера Хенли и леди Корк, все в этом доме были в перчатках. Надежда использовать блестящее преимущество знания криминалистики рухнула. Он мог рассчитывать только на свою смекалку. «Мистер Хенли», — сказал он, огляделся вокруг и измерил расстояние на глазок. «У вас, случайно, нет в этом вашем футляре кусочка мела?» «Мело, мистер Чевиот?» — недоуменно переспросил старший писарь и сделал шаг назад. «Ради бога! Зачем вам понадобился мел? Я очертил бы контуры тела. Не можем же мы оставлять его здесь вечно?» «Ах!» — облегченно вздохнул мистер Хенли, услышав рассудительные речи. «У меня здесь есть кусок древесного угля. Конечно, если он вам подойдет». «Конечно! Спасибо! Думаю, ковер достаточно светил для этого. Если можно, дайте мне также ваш футляр с письменными принадлежностями. Я собственноручно должен сделать эскиз и проставить размеры». Целых 10 минут, в то время как двое остальных наблюдали за ним, и Флора была уже на грани истерики, Чевиот быстро работал. Для того, чтобы измерить расстояние, он воспользовался собственным большим шелковым носовым платком. Он рыскал туда-сюда, от лежащего тела к стенкам и даже до конца коридора. Шум голосов в танцевальном зале с каждой минутой становился все громче. Чевиот снова почувствовал страх перед вторжением. Он царапал гусиным пером по плохой бумаге, и чернила брызгали во все стороны. Черт возьми! Неужели у них нет промокательной бумаги? О сосуде с песком он даже не вспомнил. «Думаю, это все», — заключил он, возвращая письменные принадлежности и размахивая бумагой в воздухе, чтобы просохли чернила. «Мистер Хенли, мне бы не хотелось просить вас об этом, но у вас здесь есть лошадь? Не могли бы вы съездить куда-нибудь за врачом? Все равно за каким, но лучше всего за хорошим хирургом». «Мистер Чевиот, эта дама мертва. Ни один врач не сможет вернуть ее в жизнь». «Не сможет, но он сможет извлечь пулю и сказать мне, откуда ее выпустили». «Мистер Чевиот». «А теперь послушайте меня», — сказал Чевиот и внимательно посмотрел в большие коровьи карие глаза старшего писаря. «Вы согласны со мной, что леди Дрейтон не стреляла?» «Да, с этим я согласен». «Потом вы еще заметили, — мягко наступал Чевиот, — что у леди Дрейтон нет при себе никакого огнестрельного оружия?» «Да, конечно». «Прекрасно». Чевиот не отваживался смотреть на Флору. «Однако в коридоре никакого оружия нет. Я все здесь осмотрел. Второе замечание касается положения тела мисс Ренфрю. Ей выстрелили в спину. Мы все видели это. Мы все это знаем. Она лежит, как видите, посреди ковра, головой к лестнице, довольно далеко от всех дверей, которые выходят в этот коридор». «Ага, и это означает?» «Это означает всего лишь как предположение, что одна из этих дверей могла быстро открыться и тут же закрыться». Он наклонился, одну руку просунул под плечи Маргарет Ренфрю, другую под ее колени и поднял мертвое тяжелое тело. «Флора», — резким тоном сказала, — «откройте, пожалуйста, ту дверь в столовую». Флора открыла рот, чтобы что-то сказать, но передумала. С муфтой, болтающейся в правой руке, она подбежала к двери, которая была ближе всего к лестнице, и открыла ее. Чевиот с мертвым телом на руках в нерешительности остановился и направился в противоположную сторону. Он слышал смеющиеся голоса в танцевальном зале. Леди Корк не сможет задержать их там надолго. Когда все они ввалятся сюда, вряд ли кто-нибудь заглянет под полую подставку лампы и найдет там спрятанный пистолет. С огромным усилием он наклонился, при этом женское тело соскользнуло на предплечье, поднял одной рукой лампу, а другой рукой взял маленький пистолет с ромбовидной золотой вставкой на деревянной рукоятке, на которой были выгравированы инициалы А.Д. Он не мог засунуть пистолет в карман, потому что предварительно должен был положить мертвую женщину. Он и так едва не упустил ее, ее лицо перекосилось и жутковато прикоснулось к его лицу. Флора облизнула губы. Она была так же бледна, как мертвая мисс Ренфрю, хотя ее густые, гладкие, шелковистые волосы вовсе не были растрепаны, она подняла обе руки в жесте отчаяния к своим открытым ушам. Чевет не надеялся, что в столовой будет светло, однако, как оказалось, на обеих концах длинного чиппендейлского полированного обеденного стола стояли массивные серебряные семисвечники. Свечи в них горели уже долго. Они догорели почти до конца, и на них были затвердевшие сталактиты белого воска. Огоньки потрескивали и бросали мутный мерцающий свет в большую комнату. «Джек, что вы делаете? Я положу ее тело на стол. Сегодня ночью эта комната уже никому не понадобится». Кладя свою ношу лицом вверх на стол, между двух источников мутных и мерцающих огоньков, он слышал, как еще один латунный ключ неуверенно лязгает в замочной скважине. Флора повернула ключ, и замок, щелкнув, закрылся в последнюю секунду. Он тут же услышал, как распахнулась дверь танцевального зала. Хотя в запертую столовую доносился приглушенный шум голосов, галдеж был таким громким и бестолковым, что Чевиот не смог внятно разобраться ни в едином слове. Потом галдеж стал удаляться по коридору в направлении лестницы. Чевиот подошел к дальнему торцу стола. Там он остановился и повернулся лицом к Флоре, которая прижималась спиной к двери. Вид трупа в этой мрачно освещенной комнате явно подводил ее еще ближе к состоянию нервного расстройства. И все же что-то неодолимое тянуло ее вперед, против ее собственной воли. Чевиот вел себя так, как и должен был вести. Он встал напротив нее по другую сторону стола, взвесил на руке пистолет, поднял голову и посмотрел ей в глаза. «Итак, Флора, — спокойно сказал он,